Тогда мы сделаем все, что в наших силах. Мы предупредим Гулу. Выбор останется за ним. Так или иначе, люди нового христианского призыва не имеют права пользоваться их оружием. Аспирант посмотрел в глаза Аннабель почти понимающе. «Мы не можем попросить Гулу заколдовать кровь так, чтобы вместо бессмертия эти мерзавцы передохли в страшных корчах, верно?» Аспирант кивнул. «Мы не можем пристрелить Гулу, прежде чем он создаст клан бессмертных мерзавцев, верно?» «Верно», — признал аспирант. «Это не в наших правилах, ведь так?» «Никуда не денешься». «Так и есть. Какой выход?» «Гулу кто? Черный маг?» «В тех местах нет разделения труда. Все зависит от обстоятельств, от погоды и от заказа». «Тогда выхода нет». «Есть. Свободная пресса. Прежде чем пристрелят меня, я попробую заинтересовать нашу свободную прессу. Кроме того, я попробую передать некоторые сведения в ЦРУ. Сведения о том, чем в действительности занимается Институт космической биохимии в России. Возможно, это единственный способ свалить империю. Нравится тебе твоя роль в этом деле или нет, мой дорогой Ганнибал?» «Я не Ганнибал», — мрачно сказал аспирант, глядя прямо в глаза Аннабель. «Я Иван-дурак. Я иду к Кощею Бессмертному, чтобы смиренно... по-христиански попросить Кощея отдать мне иголку с его смертью». «Что это значит?» — заморгала Аннабель. Аспирант вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Когда-нибудь, если все кончится хорошо, я расскажу тебе эту русскую сказку, мой дорогой этнопсихолог». Потом, когда они высадились в Москве, он хотел было предложить паспортные услуги Вадика, но передумал, решив не менять очередность планов и событий. Уже на следующее утро американской шпионке удалось удивить аспиранта. «Забавно», — признался он, пустив веером жесткие странички. «Только я ни слова не говорю по-эстонски». «Какая жалость», — всплеснул руками Аннабель. «На эстонском ты, конечно, сумел бы договориться с Гулу». Ничего не услышав в ответ, она немного раскрыла свои секреты. «Перед тем, как приехать в Москву, я 3 месяца работала с эстонцами. У нас сложились очень хорошие отношения. Но ты не думай, что дело было простым. Мне пришлось придумать много неординарного, чтобы получить эту книжечку, да еще с угандийской визой». Ганнибал посмотрел на Аннабель сделанным равнодушием и сказал: «Понятно. Вот я тебе как сейчас врежу по физиономии», — взорвалась Аннабель. «Тогда тебе сразу все станет понятно. Я обязана вернуть его не позднее, чем через неделю. А будет лучше, если успею через 3 дня». Аспирант вздохнул и, позвонив сестре в Омск, попросил ее послать по домашнему адресу его институтского начальства такую телеграмму: «В связи с похоронами вынужден задержаться, отработаю выходные, Дроздов». «Ты меня пугаешь», — сказала сестра. «Я сам себя пытаюсь напугать», — подумал Ганнибал. Уезжал он в аэропорт вместе с Аннабель из ее квартиры, едва успев высушить феном свои новые скандинавские волосы. «Пока я вижу впереди только одну серьезную проблему», — сказала Аннабель, как только они уселись в такси. «До хижины Гулу придется добираться пешком через территорию заповедника, кратчайшая дорога около 15 миль и без оружия. Ты учил в школе, какие звери водятся в Африке. Я только сейчас подумала, что ты должен знать все заранее». Содрогаться было поздно, и аспирант только геройски усмехнулся в ответ. «Жаль, что ты не Тегулу Онезе, не человек-леопард», — добавила Аннабель. «Тогда ты смог бы легко договориться и с хищниками». «Я применю то, что иногда помогает уцелеть в нашем заповеднике», — осенила аспиранта. «Старинное русское средство, когда уж совсем не на кого и не на что надеяться». Что-то железным звуком по-тюремному щелкнуло у него в животе, и он, вздрогнув, очнулся. Щелкнул зуб пристежного ремня. «Что такое?» «Мы снижаемся». У самого уха раздался радостный шепот Аннабель. «Добро пожаловать в Уганду. Сафари начинается». Снаружи был золотистый вечер. Львов на летном поле не было видно. Шагнув из салона в плотные жары остывающей духовки, Ганнибал подумал, что приехал в Африку.